нередко устремляют к нам мысли, отягощенные мраком. Нам душно от них. От мыслей врагов можно еще защититься, но как оберечься от мыслей друзей, если они нехороши? Так следует думать почаще о том, как не отяготить учителя мыслью. То, что любим, то и бережем, и лелеем, о том и забота, потому любовь – двигатель. Если сердце ею горит к учителю света, заботливо соберем все, приближающее нас к свету.